Согласно завещанию, тело Эйнштейна кремировали в крематории Юинг-Симтери. Место и время похорон по его требованию скрывалось в тайне. Он не разрешил совершать никаких религиозных обрядов, произносить речей и устраивать погребальных церемоний. Свой дом Эйнштейн завещал падчерице Марго, дочери второй жены, рукописи своей секретарше Эллен Дюкас, свою любимую скрипку внуку Бернарду Эйнштейну. Знаменитый французский писатель Ромен Ролан, с которым Эйнштейн поддерживал дружеские отношения, оставил его словесный портрет. Невысок ростом, полнощек, густая шевелюра над высоким лбом, волосы слегка курчавые и жесткие, очень черные, с легкой проседью. Мясистый, крупный, задорный, изогнутый нос, маленький рот с коротко остриженными усами над полной верхней губой. Эйнштейн был женат два раза. Первый раз он женился на своей однокурснице по Цюрихскому политехникуму Милеве Марич, сербке по национальности. Брак состоялся сразу после того, как Эйнштейну удалось устроиться на работу в патентное бюро в Берне. Милева Марич была старше мужа на 4 года и некрасива. Она не любила шуток, юмора, иронии и собиралась серьезно заниматься наукой. Эйнштейн любил и музыку, и романы Ромена Ролана. Милева не переносила ни того, ни другого. Она родила от Эйнштейна двоих детей. Старшего назвали Гансом Альбертом, младший Эдуард был внешне очень похож на отца. Уже после того, как Эйнштейн опубликовал свою теорию относительности, они с Милевой разошлись. Она считала, что, живя с ним, загубила свое научное будущее. «Весь день я стираю, стряпаю и так устаю к вечеру, что не могу даже прочесть научный журнал». По складу своего характера Эйнштейн никогда не вникал в бытовые и экономические проблемы семейной жизни. Все его внимание поглощали собственные размышления. Когда Эйнштейн начал преподавать в Цюрихском университете, его жалования не хватало для того, чтобы прокормить семью из 4 человек. Эйнштейн не замечал этого. Милеве пришлось открыть у себя на квартире домашнюю дешевую столовую для студентов и таким образом содержать семью. Она говорила, что превратилась в домашнюю хозяйку полунищего мечтателя. Без разрешения мужа, для которого большое значение имели его атеистические убеждения, он даже вышел из еврейской религиозной общины, Милева крестила сыновей. Когда Эйнштейна пригласили на работу в Германию, Милева не поехала с ним и осталась в Цюрихе вместе с детьми. Потом супруги разошлись. Эйнштейн через некоторое время женился на своей двоюродной сестре, Эльзе Эйнштейн, у которой от первого распавшегося брака было две дочери. Позже в семье Эйнштейнов жила его постоянная секретарша, Эллен Дюкас. Вторая жена Эйнштейна умерла раньше его на 17 лет. При жизни она создала все условия для того, чтобы Эйнштейн мог работать. Она гордилась им и говорила, что ее муж — самый умный в мире человек и не знает только одного — как делать деньги. Когда ее спрашивали, понимает ли она теорию относительности, она отвечала: «Я не понимаю теории относительности, зато я понимаю самого Эйнштейна». Существует множество легенд о рассеянности Эйнштейна, о его небрежности в одежде и прическе, о том, что он не умел решать арифметические задачи из школьного учебника, и о том, что до второй женитьбы у него была только одна пара ботинок. Эйнштейн очень любил играть на скрипке. У него был прекрасный музыкальный слух. Скрипку ему подарила мать в 7 лет на день рождения. Эйнштейн хорошо овладел инструментом. Когда ему пришлось жить у бельгийского короля, он играл вместе с королевой в квартете 2 скрипки и 2 виолончели. Однажды он сказал королеве: «Вы замечательно играете. Право, вы совсем не нуждаетесь в профессии королевы». В свободное время Эйнштейн любил копаться в своем небольшом садике. Одним из его увлечений было плавание на яхте под парусами. Он даже написал небольшое сочинение «К вопросу об управлении парусной яхты». Из писателей Эйнштейн любил Гейне, Шиллера, Толстого. Выше всего ценил роман Достоевского «Братья Карамазовы». Атеизм Эйнштейна, его высказывания о Боге и о религии были предметом общего интереса. В одном из интервью Эйнштейн сказал: «Я не верю в Бога, который награждает и карает, в Бога, цели которого слеплены с наших человеческих целей. Я не верю также в бессмертие души, хотя слабые умы, одержимые страхом или нелепым эгоизмом, находят себе пристанище в такой вере. Мировой авторитет Эйнштейна как ученого, проникшего в недоступные человеку тайны мироздания, и его неверие в Бога поражали многих до такой степени, что в это не хотели верить и требовали подтверждения. Один нью-йоркский раввин телеграфировал Эйнштейну в Европу: «Верите ли вы в Бога? Ответ 50 слов оплачен». Эйнштейн ответил: «Я верю в Бога Спинозы, проявляющего себя в упорядоченности мира, но не в Бога, занимающегося судьбами и делами людей». Отношение Эйнштейна к Богу назвали новой космической религией. Сам Эйнштейн дал такую формулировку своих религиозных принципов и убеждений: «Моя религия состоит в чувстве скромного восхищения перед безграничной разумностью, проявляющей себя в мельчайших деталях той картины мира, которую мы способны лишь частично охватить и познать нашим умом. Это глубокая эмоциональная уверенность в высшей логической стройности устройства Вселенной и есть моя идея Бога. Знать и чувствовать это есть источник истинной религиозности. В этом смысле и только в этом смысле я принадлежу к религиозным людям». Теория относительности Эйнштейна не только плод работы гениального ума, неожиданное прозрение великого физика, она — итог развития научных представлений о Вселенной и ее законах. Уже Ньютон высказывал мысли, которые вели к понятиям теории относительности. Великий нидерландский физик Хендрик Антон, живший в конце 19-го, начале 20 века, уже рассматривал вопрос о разном течении времени в движущихся объектах. Он установил и зависимость массы тела от скорости движения. Статьи Эйнштейна о теории относительности основывались на выводах, сделанных физиком из математических разработок Лоренца. Создав уравнения теории относительности, Эйнштейн назвал их преобразованиями Лоренца. В математическую форму, созданную Лоренцем, Эйнштейн вложил физический смысл. Особое место в истории возникновения теории относительности занимает имя великого французского математика Анри Пуанкаре. На основе геометрии Лобачевского он занимался вопросами многомерного пространства. Почти за год до появления статей Эйнштейна Пуанкаре выступил с докладом, в котором изложил все основные положения теории относительности, опираясь, как и Эйнштейн, на уравнение Лоренца. Позднее этот доклад был опубликован в виде статьи о динамике электрона. Поэтому официально авторами теории относительности принято считать Эйнштейна и Пуанкаре, сделавших свои открытия независимо друг от друга. Но Пуанкаре не считал, что принципы теории относительности применимы и к строению Вселенной. Он рассматривал теорию относительности как абстрактную логическую схему, своего рода игру ума, подобную геометрии Лобачевского. Эйнштейн доказал, что и геометрия Лобачевского, и принципы теории относительности не просто интересные логические схемы, а отражение окружающего нас мира, дающее нам правильное, реальное представление о мироздании. Его доказательства уже не раз подтверждались конкретными опытами и результатами исследований физиков-экспериментаторов и астрономов. Отвечая на вопрос, почему теорию относительности создал все-таки он, Эйнштейн в шутку и всерьез говорил: «Почему именно я создал теорию относительности? Когда я задаю себе такой вопрос, мне кажется, что причина в следующем. Нормальный взрослый человек вообще не задумывается над проблемой пространства и времени. По его мнению, он уже думал об этой проблеме в детстве. Я же развивался интеллектуально так медленно, что пространство и время занимали мои мысли, когда я стал уже взрослым».